«Черт!» — сквозь зубы выругалась она. Лекос только что доложил, что к ней приходил Матиас Фрер. Но в коридоре было пусто. Он ее не дождался. «Да говорю тебе, 5 минут назад он еще был здесь», — полицейский беспомощно озирался вокруг. «Я велел ему сидеть и не дергаться, мне показалось, он не в себе». «Догони его, найди мне его!» Лекос протянул ей картонную папку. «Вот, держи, досье на Януша. Наконец-то получили, самолетом прислали». Она, не глядя, взяла документы. «Найди мне Фрера», — повторила Анаис. «Мне надо с ним поговорить». Лекос бегом бросился к лестнице. Анаис закусила губу. «Черт!» — снова пробормотала она. Ей все еще не верилось, что она с ним разминулась. «Зачем он приходил? Придумал благовидный предлог, чтобы увидеться с ней? Успокойся, девочка!» Она чувствовала себя отвратительно. Ни Конант, изучивший видеозаписи, ни Закрауи, опросивший дилеров, ни Джафар, разрабатывавший след собаки и одежды Дюрюи, не обнаружили ничего, ни единой улики, а секунды продолжали тикать. Она прошла к себе в кабинет и ногой захлопнула дверь. Новая линия расследования, связанная с Янушем, вроде бы представлялась перспективной. Стоя возле стола и забыв даже включить верхний свет, она раскрыла папку с делом марсельского нищего. «Черт!» — повторила она, но уже совсем другим тоном. С первой же страницы на нее глядела фотография бомжа, сделанная в полицейском участке. Это был Матиас Фрер. Небритый, нечесанный, грязный, но это был он, с картонной табличкой в руках, на которой значился ряд цифр. Он угрюмо смотрел в объектив, словно из последних сил сдерживался, чтобы не плюнуть в лицо тем, кто его снимал. Анаис быстро перевернула страницу и стала читать протокол допроса Виктора Януша. 22 декабря 2009 года в 23:00 его арестовали после драки с другими бомжами. Он не признавал за собой никакой вины. Якобы на него напали, а он лишь защищался. Документов при нем не оказалось. На вопросы о том, где он живет и чем занимается, внятных ответов не дал. Типичный представитель городского дна. Судя по всему, к тому же горький пьяница. Как подобный тип мог стать заведующим отделением в клинике Пьера Жанне? Неужели Филиппа Дюрюи в самом деле убил он? Анаис подняла голову. Она нутром чуяла, в кабинете что-то не так. Медленно обвела взглядом стол. Все на месте, привычные предметы, папки с документами, бумаги. Вроде бы ничего не изменилось, но... Здесь явно кто-то побывал. Кто-то, кому делать здесь решительно нечего. В ее кабинете побывал посторонний. Он здесь рылся. Кто? Матиас Фрер? Она снова огляделась. С другой стороны стола лежали 2 листка бумаги. Поднявшись, она быстро обогнула стол. Непрошенный гость оставил на самом виду ксерокопию отпечатков пальцев, найденных на месте преступления. На 2-м листке он начертал: «Я не убийца». И подпись: Матиас Фрер.